Они не заметили, как прошли прямо под Пивзом, который висел вниз головой, зацепившись за люстру, и зловредно ухмылялся. — Обормоттер полоумную на праздник пригласил! Обормоттер полоумную влюбился! Обормоттер полоумную влюбился! Он умчался, хихикая и выкрикивая: «Обормоттер в полоумную влюбился!» «Приятно, когда никто не лезет в твою личную жизнь», — сказал Гарри. И действительно, не успел он оглянуться, как всей школе было известно, что Гарри Поттер пригласил полумну Лавгуд на вечеринку к Слизнорту. «Ты мог пригласить любую!» — прожался Рон за обедом. «Любую! А ты выбрал полоумную Лавгуд!» «Не называй ее так, Рон!» — резко сказала Джинни. Она направлялась к своим друзьям и остановилась за спиной у Гарри. «Ты молодец, Гарри, что пригласил ее! Она так счастлива!» И Джинни пошла дальше, туда, где сидел Дин. Гарри попытался порадоваться, что Джинни рада, что он пригласил полумну. Но это ему не вполне удалось. Гермиона сидела в одиночестве на дальнем конце стола, ковыряя вилкой в тарелке. Гарри заметил, что Рон из-под тишка посматривает на нее. «Ты мог бы извиниться», — сказал Гарри напрямик. «Ага, чтобы меня опять канарейки заклевали», — пробормотал Рон. «Зачем ты ее передразнивал? А чего она смеялась над моими усами? Ну и я смеялся. В жизни не видел такой дурацкой рожи». Но Рон как будто не слышал. К столу подошли Лаванда и Парватти. Втиснувшись между Гарри и Роном, Лаванда обхватила Рона за шею. «Привет, Гарри», — сказала Парватти. Ей, как и ему, явно было слегка неловко. Да и скучновато рядом с другом или подружкой, которым ни до кого вокруг нет дела. «Привет», — сказал Гарри. «Как ты? Все-таки остаешься в Хогвартсе. Я слышал, твои родители хотели тебя забрать». «Я их временно отговорила», — сказала Парвати. История с Кэти жутко их напугала, но с тех пор ничего такого страшного не было. «Ой, привет, Гермиона!» Парвати принялась усиленно улыбаться. Должно быть, ей было совестно, что она смеялась над Гермионой на трансфигурации. Гарри оглянулся и увидел, что Гермиона улыбается ей еще лучезарнее, если только это было возможно. Какие все-таки девчонки иногда бывают странные. «Привет, Парвати», — сказала Гермиона, полностью игнорируя Рона и Лаванду. «Ты пойдешь сегодня на вечер к Слизнорту?» «Никто меня не пригласил», — печально ответила Парвати. «А мне так хотелось пойти. Там, наверное, будет просто замечательно. Ты ведь идешь, да?» «Да. Я договорилась встретиться с Кормаком в 8, и мы с ним...» Раздался такой звук, какой бывает, когда из засорившейся раковины выдергивают затычку. Рон вынырнул из объятий Лаванды. Гермиона как будто ничего не видела и не слышала. «Мы с ним пойдем на вечеринку вместе». «Кормак?» — сказала Парвати. «Это который Кормак Маклаген?» «Ну да», — чуть сладким голосом пропела Гермиона. «Который чуть было...» — она подчеркнула эти два слова. «Чуть было не стал вратарем команды Гриффиндора». «Так ты теперь с ним встречаешься?» — спросила Парвати с жадным интересом. «Ну да. А разве ты не знала?» — сказала Гермиона и совершенно не по-гермионски захихикала. — Нет, — ответила Парвати, страшно оживившись при таком волнующем известии. — Смотри-ка, ты у нас любишь игроков в квиддич. Сначала Крам, теперь Маклаген. — Я люблю хороших игроков в квиддич, — поправила Гермиона все с той же нежной улыбкой. — Ну пока, мне нужно наряжаться к празднику. Она ушла, а Лаванда и Парвати немедленно принялись шептаться, обсуждая потрясающую новость, причем припомнили все, что когда-либо слышали о Маклагене, и все, что когда-либо придумывали о Гермионе. Рон сидел со странным пустым взглядом и ничего не говорил. Гарри, предоставленный самому себе, размышлял о том, до каких глубин способны опускаться девчонки ради мести.